Глава 16. Всех убью, один останусь. Злобный карлик. Дошли до развилки. «Ну и куда пойдем?» — спросил Выдра. «К бюрерам или монолиту?» Манул вытащил ПДА. «Если мы пойдем к бюрерам, по крайней мере, один поселок можем пройти. Смотрите, здесь помечена какая-то комната. Мы подходим к первому поселку, дергаем бюреров и бежим. Прячемся в этой комнате. Бюреры проносятся мимо. И мы оказываемся между двумя поселками», — ответил Лис. «И как мы проходим мимо второго поселка?» — спросил Выдра. «Можно прикинуться своими, убить трех бюреров, обмотаться их лохмотьями. И далее на карачках», — сказал Выдра. «Лис, ты в армии служил?» «Нет», — ответил Лис. «Тогда этот план отпадает. Идем к монолиту. Черт с ними, с сектантами. На крайняк можно ночью попробовать проскочить. Выключим ПДА, чтобы не светиться. Заучим маршрут». Выдра попытался почесать в голове, но наткнулся на шлем. «В принципе, мне так даже больше нравится», — сказал он. «Хотя ориентироваться ночью...» «Ты вроде не в стройбате служил», — спросил Манул. «Да и ты, кажется, тоже». «Сам знаешь», — ответил Манул. «План А таков. Вылезаем в Лиманске, выдвигаемся пешим строем к четвертому энергоблоку. На выходе из города ждем ночи и параллельно изучаем то, что нам картограф нарисовал. Ночью с выключенными ПДА на память топаем к Припяти. Я первый, Выдра за мной, Лис и Лина за нами. Лис, у тебя шлем с ПНВ?» «Ну да. Не совсем, правда, хороший, целиться неудобно, но вас разгляжу». «Ну, целиться может и не понадобиться. Хотя... ладно, это лучше, чем ничего. Главное, фонарики не включать». «Интересно, а у монолитовцев есть ПНВ?» — спросил Лис. «Наверняка, хотя, наверное, не у всех. Поэтому и двигаться лучше ползком, где можно. Уверяю тебя, это лучше, чем на карачках. В общем, если другого плана нет, то...» «План А принимается», — сказал Выдра. «Лис, ты как?» «А что я? Я как все. А что насчет плана Б?» «Действуем по обстановке. Если не дошли вот до сюда», — Манул ткнул пальцем в красную точку на маршруте, «по возможности прорываемся в Лиманск. Там отдыхаем и принимаем решение. Возможно, пойдем на запад». «Там же никто не бывал», — воскликнул Лис. «Будем первыми. Обойдем Лиманск с запада и к югу, пересечем Быстрый, а там на Янтарь. Думаю, монолитовцев там не будет». «Хороший план. Для психа», — сказал Выдра. «Ну да. Еще можно попытаться обойти ЧАЭС с севера, лесами». «Через Белоруссию», — хмыкнул Лис. «Как вариант». «Ну ладно, это мы решим в рабочем порядке», — сказал Выдра. «А если мы перейдем эту точку?» «Тогда будем с боями пробираться к Припяти». «Шучу. К востоку от ЧАЭС вроде бы должны вояки стоять. Попробуем их столкнуть с сектантами». Выдра хмыкнул. «Знаете, мужики», — сказал Лис, — «это все реально тупо, но должно сработать. Тем более делать все равно нечего. Не возвращаться же в Хармонд». «В натуре не надо», — сказал Лис. «О, можно же типа оставить Лину в Лиманске и ломануться обратно в Хармонд, оттуда самолетом до Киева. А на кордоне реально с ней встретимся». Манул посмотрел на Лину. Лина посмотрела на Лиса. Не понравился Манулу этот взгляд. «Нет, Лис, знаешь же, мы своих не бросаем». Лис молча пожал плечами. Впрочем, ему и самому такая идея не нравилась. Он просто неудачно пошутил. Молча шагали по переходу. Судя по карте, до выхода оставалось немного. И вдруг невидимая сила вырвала винтовку у Манула из рук и отбросила в сторону. «Манул, ты чего?» — воскликнул Выдра. И тут же сам лишился винтовки, как и Лис. «Бюреры!» — прошептал Манул. «Ножи хватайте!» «Точно! Впереди стояла толпа карликов, закутанных в балахоны какого-то мерзко-грязного цвета. Мутанты телекинетики, они были грозой даже для самых опытных сталкеров. Вырвать винтовку из рук или швырнуть ящик в голову – это пара пустяков. Да это даже и не особо страшно, потому что всегда есть нож. Вот его-то бюреры вырвать из руки никак не могли. Почему? Никто не знал. Но все четко знали, что им ничего не стоит направить твой же автомат тебе в подбородок и нажать на спуск. Не руками, телекинезом. Сахаров за живого бюрера обещал огромные деньги. Поговаривали, что даже из собственного кошелька. Но желающих заработать таким образом не находилось. Лина, зарычав, ринулась на карликов, видимо, рассчитывая, что они не успеют среагировать. А зря. Они вскинули руки, и химера повисла прямо над ними. Она дико визжала, пытаясь дотянуться лапами хоть до чего-нибудь, но напрасно. Карлики хорошо знали свое дело. «На пол!» — скомандовал Манул и подал пример, заодно и схватив винтовку. Выдра и Лис сделали то же самое. Пока бюреры заняты Линой, у Манула было какое-то время, доли секунды. По крайней мере, он так рассчитывал. Схватив винтовку, он прицелился в Лину. «Куда стрелять? Тут мышца, опасно. Тут кость, можно перебить. Черт! Патроны бронебойные!» Манул рывком вырвал магазин, не глядя, куда тот упал, и вытащил два запасных из-под сумка. Один был со снайперскими патронами, второй, к счастью, с обычными. Манул снова прицелился, наугад подобрал место и выстрелил. Дальше, как во сне, все казалось замедленным. Пуля летела, Лина с ужасом смотрела на нее, не в силах сдвинуться. Вот пуля ударила в заднюю лапу, завертев кошку медленным волчком. Затем другая лапа зацепила кабель на стене, совсем чуть-чуть, но этого было достаточно. Лина получила ту самую точку опоры, о которой говорил еще Архимед, закрепилась и начала методично работать по бюрерам передними лапами. Головы лопались, как переспелые арбузы, кровь разлеталась в стороны. Выдра и Лис тоже подобрали винтовки, но стрелять боялись. Куда целиться в этом месиве из крови, когтей и мяса? Впрочем, много времени это не заняло. Лина закрепилась тремя лапами на потолке, шипя на оставшихся бюреров, уставившихся на нее. «Лис, огонь!» — сказал Манул и выстрелил. «Одного оставим на сладкое», — добавил он. Тихие щелчки винтаря и винтореза бюреры даже не успели услышать. С ними было покончено почти мгновенно. «Эх, а я даже не выстрелил», — сокрушался Выдра. «Ничего, успеешь», — утешил его Манул. «Нам еще через ЧАЭС прорываться». Оставшийся бюрер бестолково вертел башкой, не зная, кого из четверых атаковать. Броситься на утек с его-то куцыми ножками. «Вот что, вонючка», — сказал Манул, прижав к его шее нож. «Хочешь жить, рассказывай. Какого черта вы тут делали?» «Не убивай, большой!» — запищал карлик. — Все скажу. — Ой, да ну в натуре разговаривает! — воскликнул Лис. Бюрер злобно сверкнул на него глазами. — Еще как! — ответил Манул, сильнее прижав нож к шее карлика. — И сейчас он все расскажет. — Слушай, лучше расскажи, что он просит, — сказал Выдра карлику. — Его тут контузило в Хармонте, смерть лампой. Зарежет по нечаянности и сам не заметит. Карлик затрясся от страха. «Я все скажу, большой. Спрашивай любопытство», — верещал карлик. «Что вы тут делали, мать вашу?» — спросил Манул. «Нас ждали. Кто засветил?» «Добычу еды искали. Старший приказал», — прохныкал карлик. «Отпустите меня. Я уйду молча голосом». «Врешь», — сказал Манул ласково. По глазам вижу, врешь. Где твой старший живет?» «Поворот там, стойбище норы дальше», — махнул бюрер лапкой туда, откуда сталкеры пришли. «Там нас много-много. Еды надо. Мы добычу поиска еды шли. Я не вру». «Ладно, пока верю», — сказал Манул. «А твой старший нас через поселок пропустит, если мы тебя к нему приведем?» «Нет, нас много-много, а еды мало-мало. Убить вас прикажет, съесть добычу», — проверещал карлик, выпучив маленькие глазенки. «А знаешь, Манул, ведь не врет», — сказал выдра. «Сам вижу», — ответил Манул. «И что мне с тобой делать, чучело?» «Ладно, топай к своим, жалко тебя резать». Карлик, не веря своему счастью, сорвался с места и побежал, ковыляя в глубину тоннеля. «Пока добежит, мы уже в Припяти будем», — сказал Манул. «По крайней мере, я на это надеюсь». «Ладно, где Лина?» Кошка сидела рядом и смотрела на Манула неприязненно. Затем встала и, демонстративно хромая на правую заднюю лапу, двинулась по коридору. «А что мне еще оставалось делать?» — сказал Манул. «Ждать, пока они тебя выкрутят?» Лина не обернулась. «Ну, извини», — сказал он. «Всякое же бывает». Кошка развернулась в его сторону, взглянула презрительно. Затем коротким движением выгрызла пулю из бедра и сплюнула ее на пол. Потом потерлась о ногу Манула и пошла впереди, не хромая. Выдра только руками развел. Минут через 10 подошли к лестнице, ведущей к люку в потолке. Поднялись, вылезли на дорогу. Солнце Лиманска было им наградой.